Глава 8. Вид лица его изменился. 1. Смерть изменникам. Пламя гудит, пламя трещит. Воздух в храме превратился в живой огонь. Сквозь дым ничего не видно в двух шагах. В глаза сыпанули жгучего перцу. В горло песку, дождь. Был же дождь. Почему храм так занялся? Масло? Дерево сырое. Оно и от масла так быстро не загорится. О чем я думаю? Надо сложить какой-нибудь стих. Все воины древности, если верить хроникам, перед смертью слагали стихи. Слова не идут на ум. Свободной рукой извлекаю из ножен меч. Он подсказывает. В руках моих меч. Карпли, дракон, все равно. Пылает небо. Инспектор снимает брус крючев, перехватывает поудобнее и сокрушительным пинком распахивает двери храма. В проем бросается клубок огненных щупальцев. Куросава шагает в объятия чудовища. С плеча машет тяжеленным брусом. Черные тени, отчаянно вопя, разлетаются кто куда. За инспектором следуют остальные. Крики, лязг стали. Отсчитываю 5 ударов сердца. Если бы не сёгун, я бы давно уже был снаружи. «Защищайте его светлость», — приказал мне инспектор. «Защищайте сёгуна», — кричал я на помосте. «Долг самурая. Все. Больше не могу. Сейчас сгорю или задохнусь. Идемте, господин». 3 шага разбега, рывок, пламя, бушующее в дверях. Мы проскакиваем без потерь. Вспышка в кровавом мраке. Клинок. Едва успеваю подставить свой, защищаясь от удара. «Умри, предатель!» Кто это вопит, сёгун? Клинок его светлости глубоко входит в грудь изменника. Тот еще жив. Из последних сил он замахивается снова. И я делаю то, что уже делал сегодня. Моя нога пинает умирающего в живот. Изменник валится в темноту, которая его извергла. «Смерть негодяям! Бонзай!» Мне нет прощения. Где сёгун? Кого защищать? Ага, вот он. Там, где рубятся, хрипят, убивают. Спешу туда же. Спешу так, словно меня там обещают накормить горячим супом с лапшой. Смерть пирует. Зовет младшего дознавателя Рейдена к столу. Чудом успеваю пригнуться, нырнуть под дубовый брус в руках инспектора. Меня обдает горячим ветром. Брус улетает, возвращается, впечатывается кому-то в лицо. «Сёгун!» В сполохах огня мечутся яростные демоны. «Ад? Пусть ад!» Блеск клинков, отблески пламени в глазах. Не даю подойти к сёгуну, зайти со спины. Кацунага рычит, визжит, рубит. Князь Ода празднует возвращение эпохи великой резни. Благородные предки князя, небось, пляшут в раю от радости. А я что? Рублю, визжу, кричу. Левая рука слушается плохо. Вытираю плечом щеку. Что там? Горячая, липкая. Меня ранили? Жив и ладно. Пляшут ли мои предки? Радуются ли? Не знаю. Вот, присоединюсь к ним, спрошу. Довольны ли вы мной, а? Я уже скоро. Тут надолго не задержишься. Нога едет в жидкой грязи. Лезвие свистит над головой. Тычу куда-то мечом. Куда-то? Слабо сопротивляется. Попал? Да сколько же вас, когда уже закончитесь? Звон, хрип, свист, лязг. Верчусь угрём на сковородке. Хлещу сталью, как плетью. Спасибо за науку, Ясухиро сенсей. Смерть предателям! Рычит в ответ сенсей. Бонзай! Это он в моей голове рычит, в моей памяти. Нет, не в памяти, не в голове. Сумятица, крики, люди валятся, как подкошенные. «За сёгуна, бонзай!» «Сёгун жив!» — кричу я. «Бонзай!» Мою грудь наполняет ликование. Оно горькое, колючее. Горло раздирает кашель, сухой, жестокий. Меня скручивает в 3 погибели. Это спасает мне жизнь. Меч свистит мимо, срезая клок распатланных волос. Выпрямиться или ударить в ответ — я не успеваю. Гром и молния, воистину молния, узкая, блестящая, она пронзает врага насквозь. Мегеру? Нет. Рикардо Дона. Я кланяюсь ему, благодарю, но варвару не до меня. Если честно, Мне тоже не до него. Я рвусь вперед не потому, что хочу, а потому, что туда рвется сёгун. Голос сенсея Ясухира отчетливо слышится с той стороны. Для его светлости этот голос, что манок для птицы. «Смерть!» — возглашает Ясухира. «Откуда и взялся?» «Смерть!» — откликается Одда Кацунага. «Смерть изменникам!» Крики сёгуна безумие мешается с торжеством. Он рубит, рублю и я. И вдруг оказывается, что рубить больше некого. Вот ведь как. Ноги не держат. Сажусь в грязь. Второе. Я этого хочу. Жаркие языки пламени взлетали ввысь, тянулись к низким небесам в попытках их поджечь. Небесный уголь не спешил заняться, но пламя не оставляло попыток. Храм полыхал сверху донизу. Сквозь пляску демонов проступал черный силуэт креста на крыше. Крест держался до последнего. В свете пожара и чудом уцелевших фонарей были видны десятки тел, устлавших улицу и площадь. Больше всего трупов громоздилось перед храмом, там, где мы приняли бой. Кое-кто слабо шевелился. В ком-то теплилась жизнь. Сбежали трусы. Одда Кацунага уже хрипел, но никак не мог остановиться. С обнаженного меча в руке сёгуна капала кровь. Оба они, и меч, и сёгун, жалели, что все так быстро закончилось. Надо убивать, рубить и рассекать еще и еще, а подлые изменники взяли и сбежали. Кто в горы, кто на тот свет. Негодяи, сбежали! И хорошо, что сбежали, подумал я, иначе в окровавленной груди добавилось бы тел. Уверен, это были бы не только тела предателей. Ваша светлость, с вами все в порядке, вы не ранены? Инспектор сжимал в руках дубовый брус. В двух шагах от сёгуна Куросава опомнился, с удивлением уставился на свое оружие и отшвырнул брус прочь. «Сбежали! Сбежали!» Сёгун не слышал инспектора. Со всей возможной почтительностью Куросава начал обходить вокруг его светлости. Инспектор пытался разобрать в багровом свете пожара, нет ли на господине ран. Лицо и руки сёгуна были в крови, но, кажется, это была не его кровь. Зато одежда на груди самого инспектора свисала неопрятными лохмотьями. За сегодня я насмотрелся убийств на всю оставшуюся жизнь. Но при взгляде на этого человека меня передернуло. «Инспектор, вы сами ранены!» Куросава не сразу понял, что я обращаюсь к нему. «Вы ранены, инспектор!» — повторил я. Инспектор опустил взгляд на свою грудь, живот. Увиденное его не слишком впечатлило. «Ранен?» Он пожал широченными плечами. «И что?» «Вы, кстати, тоже». И продолжил обход сёгуна. «Что сказал инспектор?» «Я ранен?» Выворачиваю шею, пытаюсь посмотреть на левое плечо. «Кровь, да. Плечо онемело. Потому и не слишком больно. Рука висит плетью. Смешно. На въезде в деревню у меня отобрали две плети. Сейчас вернули одну». Мысли ворочались медленно, с натугой. «Я устал, я очень устал. Надо промыть рану, надо перевязать. Сам я, пожалуй, не справлюсь. Кто меня перевяжет? Мигеру? Надо отыскать Мигеру. Зайти в харчевню, вон она, напротив. Там есть вода и саке. Может, найдется и чистая ткань». Я огляделся. Вместо Мигеру я увидел господина Секки. Старший дознаватель сидел на земле и перевязывал себе ногу, не дожидаясь помощи. «Секки-сан ранен?» «Главное, что жив. И сёгун жив. И этот жив, который рядом с господином Секки. Мне что, не почудилось?» «Сенсей, почему вы здесь?» «У меня приглашение». Ясухира был бледен, На лбу подсыхал длинный порез. Я опоздал, проклятая рана. Я заблудился. Какой позор. Хотел срезать путь. Я узнал меч в руках сенсея. Волнистый муар старинной ковки. Накладки из серебра. Оплетка шелковым шнуром. Я уже видел этот меч зимой, когда сенсей учился убивать на безликих. Лошадь охромела. Пришлось идти пешком через лес. Стемнело, я увидел огонь и пошел на него. Опоздание, беспримерная дерзость, но я надеялся, что мне позволят принять участие. Лицо Исухира исказило странная гримаса. Наверное, она означала улыбку. «Позволили», — тихо произнес сенсей. «Мне позволили, славься, Будда Амида». «Вы напали на изменников в одиночку?» «Я был не один». «Ну да, понял я. Когда началась резня, кое-кто наверняка успел сбежать. Исухира их встретил в лесу, беглецов, непричастных к заговору. Устыдил, заставил повернуть обратно, уговорами или силой. Если бы не он, где этот мерзавец, где он?» Мы обернулись на крик сёгуна. «Кто ваша светлость?» «Фудзивара! Где этот негодяй, сбежал?» «Возможно, он убит», — предположил инспектор. «Ищите! Ищите его! Все ищите!» И мы отправились искать. Все, кто еще мог переставлять ноги. Тело. Тело. Тело. Ветер раскачивал уцелевший фонарь. По лицу мертвеца метались беспокойные тени. Покойник гримасничал, насмехался надо мной. «Нет, не Фудзивара. Я его нашел». Голос я узнал не сразу. Только подойдя ближе, я обнаружил Мигеру, стоящего над министром. Голова Фудзивары была почти полностью отсечена от туловища, держась на единственном лоскуте кожи. Рядом лежал еще кто-то. «Это же Камбун, Ивамото Камбун!» «Как мой родич, отравленный, умирающий, выбрался из горящего храма, оставалось загадкой. В правой руке Камбун сжимал меч. Клинок был темным от крови министра. Так вот почему заговорщики прекратили сопротивление и бросились на утек. Если господин пал, какой смысл сражаться? Ясухиро Казуо и Ивамото Камбун — вот кто подарил нам победу. Я вспомнил, как они бились в зимнем переулке и содрогнулся. «Холодно. Почему так холодно? Разве сейчас зима?» Из горла Камбуна вырвался хриплый стон. Жить ему оставалось недолго. Яд в крови завершал свою адскую работу. «Мерзавец мертв!» — возвестил сёгун. Он пнул ногой голову Фудзивары. Лоскут кожи порвался. «Какая жалость! Я хотел сам убить его!» Грохот, раздавшийся за нашими спинами, заставил всех обернуться. Горящий храм разваливался, оседал внутрь себя. Покачнулся, рухнул крест. В небо взлетели снопы ярких искр. На миг почудилось, что в черных небесах соткался контур огненного лотоса. Камбун снова захрипел. Опираясь на плечо незнакомого самурая, подошел господин Секки. «Кто нашел изменника?» — спросил он. Лисья маска Мигеру уставилась на старшего дознавателя. Мигеру выпрямился. «Каунай так не стоят, не смотрят. Слуги так себя не ведут». «Я этого хочу», — произнес Мигеру. «Должно быть, брус инспектора все-таки зацепил меня по голове в горячке боя. Знаете, почему я так решил? Сейчас узнаете». Театр — это было последнее, в чем я нуждался сейчас. Увы, воображению не прикажешь. Третье. Делай, что должен. Мигеру выступает вперед. «Я этого хочу». Рейден изумлен. «Что слышу я? Откуда эти речи? Откуда этот взгляд? Осанка эта? Горделивость? Решимость во взгляде? Достоинство самурая? К кому ты обращаешься, Мигеру?» «Мигеру, я этого хочу. И в третий раз я повторю, что этого хочу. Огонь горел, и вот почти угас. К финалу приближается рассказ, а я жду разрешения от вас. Позвольте мне довериться мечу». Он по-прежнему в маске лисы-оборотня, белой с красным. Дым и ночь уничтожают краски, стирают их, превращая в одну серую. Такого цвета лицевая плоть Каунай. Кажется, что одна маска сменяется другой. Лисья морда потерянным лицом. Служебную маску карпа Мигеру потерял. Хор. «Мы — духи воспоминаний. Мы — память слуги Мигеру. При жизни Мигеля де ла Роса, капитана меча Сантьяго, сбежавшего от болезни в рай». В разнобой под грохот барабанов. «Мы — сельский дурачок с пистолетом. Смеясь, он нажимает на спусковой крючок. Мы — семья безликих при храме Вакаикуса. Туманным утром мы рисуем друг другу лица, и нет любви выше этой. Такова жизнь, поняли мы. Не хуже любой другой, поняли мы. Запомнили мы». Мигеру. «Блеск пламени на лезвии меча. Скажите, воплотись его мечта». Рейден. «Имеешь ли ты право, слуга, на такие слова, обращенные к благородному хозяину? И язык твой не костенеет, произнося их, горло не сжимается, издавая звуки, полные дерзкого смысла в присутствии высоких господ?» Хор. «Мы — духи воспоминаний. Мы — память слуги Мигеру при жизни Мигеля де ла Роса». В разнобой под грохот барабанов. «Мы — насмешки, побои и оскорбления, осознание греха, надежда на прощение. Мы — двор в управе карпа и дракона, юный самурай, делающий выбор. Это жизнь, поняли мы. Это тоже жизнь, поняли мы, запомнили мы». Сэки-Осаму делает круг по сцене. Маска старшего дознавателя во всем подобна его же лицу, только маска полностью лишена страстей. Лишь тени скользят по ней, создавая удивительные гримасы и уничтожая их. Дым клубится в облаках, складывается в знакомую картину. Карп борется с течением. Такая роспись украшает стену зала в служебной управе. Сэки-Осаму. «Младший дознаватель Рейден, не вы ли хотели знать, пытались выведать, зачем таким, как мы, нужен Каонай? Зачем мы держим безликих слуг?» Рейден. «Да, господин». Сэки-Осаму. «Неслыханная дерзость, немыслимая глупость. Я знаю всех троих. И вас, Рейден-сан, и дерзость, и глупость. Я горел в их костре, захлебывался их водой, горькой водой правды. Я был таким, как вы. Вы станете таким, как я. Вы по-прежнему хотите знать это? Желаете остаться на службе? Ясно понять, что к чему?» Рейден. «Да, господин». Сэки-Осаму. «Тогда скажите «делай, что должен». Произнесите «делай, что должен» и отступите на шаг. Ваш долг исполнен. Ваше дело сделано». Рейден выходит на авансцену, смотрит в зал. Рейден указывает через плечо на Сэки-Осаму. «Тяжко это знание», — говорил он мне. «Тяжелей горы. Пока Бога не тронешь», — говорил он мне, — «он не проклянет». «Подыму ли тяжесть? Трону ли Бога?» — возвращается к Мигеру. «Делай, что должен. Мой долг исполнен. Мое дело сделано. Твой черед». Мигеру снимает маску лисы. Становится на колени перед умирающим камбуном. Берет шпагу двумя руками. Поднимает над головой. Острие упирается в грудь камбуна напротив сердца. Мигеру. «Сеньор, компадесете де ми, побре пекадор. Господи, помилуй меня, грешного». Четвертое. руины не имеют силы. Это была быстрая смерть. В иной ситуации, я бы сказал, легкая. Всем весом Мегеру навалился на меч, словно не доверял стали Истареду и своей руке. Должно быть, клинок пронзил камбуна насквозь и ушел в землю. Так булавкой пригвождают насекомое к листу бумаги. «Маски!» — звенящим голосом произнес мой слуга. «Время снимать маски! Все, какие есть!» Я готов был поверить, что удар отнял у Мегеру последние силы. Какое-то время он висел на клинке, выгнув меч дугой. Чего-то ждал? Не мог пошевелиться? Потом Мегеру медленно разжал пальцы, отпустил рукоять, сел на пятки, вздохнул с явно слышимым облегчением. Лег на спину, вытянул ноги, уставился в небо. Спать собрался, что ли? Я встал над ним, собираясь сказать. «Что?» Слова застряли у меня в горле. Мегеру куда-то делся. Передо мной лежал совершенно другой человек. Превращение состоялось незаметно, без содроганий, воплей и отвратительных чудес. Вода перетекла из одной формы в другую. Я знал это тело, сухое и жилистое, знал это лицо. Когда человек открыл глаза, я узнал и взгляд. «Что?» — спросил Ивамото Камбун. «Что здесь происходит?» «Вы живы?» — глупо пробормотал я. «Сам удивляюсь. Я не знал, что бывают такие фукацу. Камбун не только воскрес в теле Мегеру. Он еще и полностью изменил это тело, восстановив свой прежний облик. Если это был Камбун второй, родная мать не отличила бы его от Камбуна первого. Лицо! Ваше лицо!» Камбун сел, пожал плечами. «А что с моим лицом? Оно есть, у вас есть лицо!» «Рейден-сан, вы не в себе. Я бы сказал, что на вас лица нет, но лучше я промолчу, хорошо?» В звенящей тишине я повернулся к мертвецу, пронзенному мечом. Не знаю, чего я ждал, но только не того, что увидел. На земле лежал южный варвар, мужчина лет 50, ногой как при рождении. Его телосложение — самурай в маске лисы. Пришли на ум слова Фирибудона. Сражается как человек высокого роста, с длинными ногами и руками. Внешне он вовсе не таков. Нельзя понять, откуда у него эти ухватки. Если бы я не знал, что некий Идальго пропал без вести и наверняка умер, я решил бы... Сейчас Мигель де ла Роса был таким, каким его помнил Филипп Уртада де Мендоса. Только Дон Филипп помнил его живым, а мы видели его мертвым. Я слышал, как Фирибудона что-то шепчет, наверное, молитву. Голос его срывался от слез, превращался в рыдание. Требовалось чудовищное усилие, чтобы опять вернуться к звукам человеческой речи. Лицо, да, лицо, высокие скулы, впалые щеки, острая бородка, тщательно подстриженные усы вьются на концах. Лоб с глубокими залысинами, две складки между бровями, нос, похожий на орлиный клюв, мешки набрякли под глазами. Веки плотно сомкнуты. Кажется, что рука друга только что закрыла покойнику глаза. Я изучал прежнее лицо Мегеру, желая запомнить его навсегда. «Это был я?» — спросил Камбун. Воскресший стоял у меня за спиной. «Это был он», — не впопад ответил я. И поправился. «Стал он». Камбун промолчал. Хотелось бы верить, что он меня понял, потому что я сам себя не понимал. Да, господин Секи, вы были правы. Это знание сильно отягощает жизнь дознавателя. Еще больше оно отягощает отношения дознавателя со слугой. Дальнейшие отношения дознавателя с новым слугой. Камбун выдернул меч из тела. Провел кончиками пальцев по клинку, испачкался в крови. «Славный удар», — сказал Ивамото Камбун, обращаясь к мертвецу. «Ты ведь бил изо всей силы? Не задумывался, убьешь или умрешь? Это хорошо, это правильно. Я бы не смог нанести лучшего удара. Примите мою благодарность, Мигеру-сан». Его поклон на коленях до земли. Жаль, что Мигеру не видит. «Великий господин!» Откуда-то вынырнул переводчик, весь в растерзанных чувствах. Одежда его пребывала в живописном беспорядке. «Ваша светлость, этот варвар обращается к вам с нижайшей просьбой. Он умоляет отдать ему тело Мигеру Дона. Они хотят похоронить его в море по своему обычаю». «Не знаю, как хоронят в море. Не знаю, каков обычай у варваров, но, думаю, я бы согласился». Сёгун отказал. «Этот самурай упокоится здесь», — велел Кацунага. «Он ляжет в могилу в белых одеждах, расписанных текстами священных сутр. Мы сами дадим ему посмертное имя. Святой Иссен будет служить у алтаря. Инспектор, распорядитесь, чтобы в деревню доставили святого Иссена, и поторопитесь». Его светлость повернулся к варварам. «Если вы», — переводчик затарахтел, кланяясь, «желаете провести дополнительный обряд упокоения по своему обычаю, мы не возражаем. В деревне есть кладбище со знаками вашей веры. Вы что-то хотите добавить?» «Они просят убрать гирлянды, великий господин». «Что?» «Гирлянды на кладбище, фонарики, воздушные змеи. Они просят убрать все это перед погребением». «Разрешаем», — кивнул Сёгун. «Гирлянды и змеев пусть уберут. Фонари приказываем оставить. Надо же осветить душе покойного путь в загробный мир. Даже варвары должны это понимать». И повернулся ко мне. «Рейден-сан, мне интересно ваше мнение. Здесь много убивали и умирали без Фукацу. Почему же сейчас, в случае с вашим слугой, господином Ивамото, оно свершилось?» «Храм рухнул, ваша светлость». «Что вы имеете в виду?» Я указал на сгоревший храм. «Дом с крестом сгорел, господин мой. Руины не имеют силы. Фукугахама снова чистая земля. Будь первый министр жив, я бы напомнил ему о своих угрозах». «Пятое. Та счастливая страна. Небо горит над монахом. Святой Иссен, прошу я, вы не могли бы пересесть?» Старик хитро щурится. «Это не поможет, Рейден-сан. Куда бы я ни пересел, небо останется на месте». «Да, соглашаюсь я. Но если вы сядете здесь, карнизы Вакайкуса скроют заход солнца от меня. Я буду смотреть на вас без страха». «Я настолько ужасен?» «Не вы, небо. С недавних пор я не могу спокойно смотреть на закат. Все время кажется, что это пожар, в котором сгорает незыблемость моих представлений о мире. На храмы я тоже смотрю с беспокойством. Вдруг они вспыхнут. Вчера мы вернулись в Окаяму». «Зачем она это сделала?» спрашиваю я. «Кто?» «Госпожа Такако. Зачем она согласилась убить мужа?» Старик пожимает плечами. «Я далек от мирских забот, но я слыхал, что жена Сёгуна бесплодна. Если молебен перед ликом милосердный канон не дал бы результатов, господин Кацунага изгнал бы ее. Пожалуй, заставил бы принять монашество». «Я вспоминаю госпожу Такако, похожую на яркую бабочку». «Монахиня?» «Да, такая судьба не для нее». «Умри, Сёгун, без Фукацу», я размышляю вслух, «госпожа стала бы его вдовой. Это значит усадьба, слуги, содержание от казны. Но госпожа должна была понимать, чем рискует. Фудзивара собирался убить ее сразу после того, как она покончит с мужем. «Глупость?» — предполагает настоятель. «Слепая надежда? Скорее расчет». «Я не понимаю вас, Рейден-сан». В кронах деревьев щебечут птицы. Колышется молодая листва. Здесь птицы поют громче, чем позади храма, над крохотным кладбищем. Там обрастает мхом камень над могилой бабушки Мизуки. Прах бабушки лежит в земле. Сама же бабушка ждет меня дома. Я зову ее отцом. Можно ли жить в таком мире, сохранив здравый ум? Думаю, министр первым делом обратился к госпоже Такако. И что же? Она отказалась. Поняла. Убей она мужа еще в начале праздника, и министр выйдет сухим из воды. Ей надо было, чтобы министр замазался грязью. Поэтому покушение стало делом рук министра, делом первым, с которого все началось. Если бы что-то пошло не так, настала бы очередь госпожи. Я вздыхаю. Мне жалко бабочку. Госпожа полагала, что министр, поднявший мятеж, у нее в руках, что он испугается разоблачения, не поднимет на нее руку в случае победы, откупится усадьбой и содержанием. Я тоже стараюсь не поднимать руку лишний раз. Лекарь уверяет, что мое плечо в скором времени заживет, что молодость быстро врачует раны. Но сейчас мой удел — мази, повязки и сдержанность в движениях. При моей порывистости это хуже пытки. Она надеялась успеть покинуть Фукугахаму, вернуться в мир, где царит Фукацу, где госпожа будет в безопасности. Да, вы правы. Тут и глупость, и слепая надежда. И расчет, заканчивает монах. Наивный, как все планы людей. Жизнь, смерть. Люди строят на них дома своих мечтаний. Забывая, что и жизнь, и смерть – иллюзия. Прочен ли дом на таком фундаменте? Фундамент – стены. Зеленые стены Вакаякуса. Три яруса красной крыши. Позолота карнизов. Над крышей носятся вороны. Взмывают к облакам, превращаются в черный крест. Крест дрожит, расплывается, теряет форму. Жизнь, повторяю я, смерть. Госпожа Такако приняла предложение Фудзивары в столице, там, где она хотела жить и жить хорошо. Глупость, да, но мужа она пыталась убить в деревне, в храме, облитом ламповым маслом. Факелы были наготове. Госпожа спасала себя, боролась за свою жизнь, предлагая взамен смерть его светлости. И что в итоге? Вы, мудрец, святой Иссен, жизнь и смерть — хрупкая основа. Но это все, что у нас есть. Пахнет супом, горячим супом с лапшой и соевым творогом. Послушники варят еду на ужин. После захода солнца или раньше, когда я уйду, они пригласят настоятеля к трапезе. Старик велит им сесть рядом, но они откажутся, сядут поодаль, на жесткую циновку и вкусят мирских благ. Вообще-то здесь едят перед заходом солнца, но святой Иссен беседует с гостем, не вспоминая про ужин. Негоже прерывать беседу, послушники знают, как строг настоятель, если его рассердить. Он вздохнет, отвернется и промолчит. А ты будешь рад прыгнуть со скалы вниз головой на острые камни, лишь бы тебя простили. Я знаю, еще ребенком я выучил все это на зубок. У меня для вас подарок, Рейден-сан. Не откажите принять. Старик протягивает мне две книги. Он не потрудился завернуть подарок в бумагу. Должно быть, хотел, чтобы я сразу увидел. Это книги и ничто иное. Типография Фусюндо. Он улыбается, довольный. Отличная печать, уверяю вас. Первый сборник принадлежит кисти Судзуки Сёсана, монаха из школы Дзён. Мне посчастливилось знать его. Я был в вашем возрасте, Рейден-сан, а досточтимый Сёсан в моем нынешнем. автор второго, поэт Огита Ансей. С ним я тоже был знаком. Он очень скверно отзывался о моих жалких потугах в стихосложении. Сейчас я понимаю, что он был прав. Я беру книги, кланяюсь, благодарю. Как они называются, святой Исен? «Повести о карме», — отвечает старик. «Повести о карме и рассказы ночной стражи». Есть и третья, но мне не удалось ее приобрести. Вы уж простите недотепу. Да что вы! Примите мою почтительную благодарность. Я становлюсь на колени, бью поклоны. Но в честь чего этот подарок? Шутите? Я ведь не поздравил вас с рождением брата. С годами я стал непростительно забывчив. Ему уже дали детское имя? Разумеется. Какое же? Мигеру. Моего брата зовут Мигеру. Старик долго молчит. Хорошее имя, наконец произносит он. Сильное. Вы будете его менять в день совершеннолетия? Я мотаю головой. Нет. Отец согласен. Мы оставим это имя как взрослое. Я так и думал. Улыбка старика похожа на улыбку Будды. Я так и думал. Небо горит. Скоро оно погаснет. Жутко чешется спина. Сегодня утром громила Кента начал перебивать мне татуировку. Младшие дознаватели носят красного карпа с пузырьками воздуха, поднимающимися от головы. Мой карп, кстати, был красным, но пятнистым, с вкраплениями иных цветов. В свое время я замучил господина Секи вопросом, что это значит, и получил ответ. Такое отклонение от канона означает изменчивость натуры носителя. Похвала? Еще подумал я. Ага, от него дождешься. Дознавателям полагается черный карп, выпрыгивающий из воды. Кента сказал, что за неделю управится. Работы, объяснил он, меньше, чем в первый раз. Куда трудней перебивать татуировки у новоиспеченных старших дознавателей. У них карп превращается в дракона, а значит, чешуя радужная и светится на солнце. Рог, напомнил востроносый помощник, из головы вырастает рог. Не пугай мальчика, вызверился на него Кента. Ему дорога, как мне до вершины Фудзи. А я и не испугался. Старший дознаватель? Нет, не доживу. Надо идти, говорю я себе. С моей грамотой меня пустят обратно в город, даже вернись я к полуночи. Но лучше не искушать судьбу. Знаем мы эту стражу. Запрут ворота на засов, напьются дешевого саке, захрапят. Поди дозовись лентяев из караулки. Взятку станут требовать. Мздоимцы. Когда мой отец служил на заставе, все было иначе. Та счастливая страна недалеко отсюда. Чтобы родиться в ней, нужно почитать и вскармливать отца и мать, служить наставникам, иметь сострадательное сознание, никого не убивать и совершать 10 благих деяний. Сутра о видении Будды по имени Неизмеримое долголетие. Уважаемый слушатель, большое спасибо за то, что вы выбрали аудиокнигу, записанную в студии «Медиакнига». Если вы купили лицензионную копию, то выражаем вам свое глубокое почтение и благодарность. Если же эту аудиокнигу вы скачали бесплатно, прослушали до конца и остались довольны, то можете оказать посильную поддержку автору, актеру-декламатору и студии любым удобным для вас способом. Актуальные реквизиты для перечисления средств вы всегда сможете найти на главной странице нашего сайта – медиакнига.ру.